Вы проводите опыты в лечебных целях? Только для возвращения нормы. Только для их же пользы. О пользе поговорим отдельно. Так вот, вы спрашивали, почему у вас требуют документы. Уже понял, махнул рукой неизвестный. На основании бюрократизма и непонимания. Разве вам можно объяснить хоть что-нибудь? Добро всегда каралось. Знакомым жестом он снова воздел руку ко лбу. Иван Степанович Китько? Да, у нас. Выпускник факультета биофизики. Как говорится, с неба звезд не снимает, но не лишен способности, упорный. Готовит диссертацию. Тема. Сравнительная характеристика некоторых биоритмов мозга человека и животных. В каком состоянии его диссертация? Тема утверждена. Иван Степанович собирает материал. Каким образом? Обследует животных и людей, составляет графики. Вам известно что-нибудь о его аппарате НК-1? Он пользовался аппаратурой института. Но, простите, вы сказали «его аппарат». Я не ослышался? Совершенно верно. Он его называет нормализатором. Впервые слышу. Покровительственные нотки исчезли из голоса профессора Богданова. Гладкое, словно тщательно обточенное лицо, выразило повышенное внимание. Я попрошу вас подробнее рассказать об Иване Степановиче. Видите ли, его личное дело... Я уже познакомился с ним в отделе кадров. Профессор снял очки с модной квадратной оправой и тщательно протер стекла. Ну, что я могу добавить? Вот аппарат — совсем другое дело. Верите ли? Я и не знал. Представить себе не мог, чтобы он... Извините, мы позже поговорим о том, чего вы не знали. А пока прошу ответить на мои вопросы. Вот вы сказали, что он не лишен способностей, упорный. Как это выражалось в его повседневной работе? Видите ли, у него бывали срывы, неудачи. Не сложились отношения с коллективом, с руководством. Богданов метнул на следователя испытующий взгляд. Со мной, в частности. Поэтому боюсь быть необъективным. А вы не бойтесь. Ну что ж, у него есть определенные способности. Не такие большие, как ему хотелось бы. И многие сотрудники считают его, мягко говоря, недостаточно одаренным. Недостаточно для чего? Для научной деятельности. Пожалуй, ему было бы лучше потрудиться на производстве. Он более пригоден для выполнения стереотипных операций. Нет широты мышления, недостает воображения, всего того, что принято называть творческой жилкой. Отсюда и срывы, в частности, с диссертацией. Он уже однажды защищался, и профессор нервно почесал лоб. И провалился. Оппоненты отмечали примитивность методики, неглубокую разработку, даже недостаточность экспериментальных данных. Иван Степанович посчитал критику несправедливой. Обозлился, конечно. Но не отступил. А принялся готовиться к защите вторично, хотя критика почти не оставила ему надежды на успех. Потому и говорю, упорный он. Не знаете, он навещает прежнюю семью? Редко. Жена его у нас работает. В другом отделе. Желаете поговорить с ней? Потом. А друзья у него были? Близких друзей, кажется, нет. Китько человек замкнутый. Впрочем, был один. Не то чтобы близкий. Скорее, не друг, а покровитель. Но и с ним Иван Степанович поссорился. Из-за чего? Ему показалось, что я его недостаточно поддерживал на защите. И вообще он не коммуникабелен, не уживчив, а главное, обижен на весь мир».